Марк Дуглас. Зональный трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех. Озвучено для Форекс-портала tradelikeapro.ru. Посвящение. Эта книга посвящена всем трейдерам, с которыми я имел удовольствие работать в качестве наставника по трейдингу в течение последних 18 лет. Каждый из вас в определенном смысле внес свой вклад в руководство, которым может оказаться эта книга для всех желающих торговать с позиции уверенности, дисциплины и устойчивого состояния сознания. Предисловие. Великий бычий тренд на фондовом рынке спровоцировал не менее серьезную бычью тенденцию и на книжном рынке. Было издано огромное количество книг, посвященных тематике зарабатывания денег посредством трейдинга на рынках. Соседствующее со сферой финансовых рынков интеллектуальное пространство кишит идеями, некоторые из которых довольно оригинальны, другие вторичны и представляют собой старое содержание в новой обертке. Впрочем, иногда встречаются авторы, самобытность и оригинальность мышления которых резко контрастируют с общим фоном. Один из таких людей – Марк Дуглас. Книга Марка Дугласа «Зональный трейдинг» является плодом многолетних размышлений и практической работы на рынках. Это настоящий кладезь знаний для тех из нас, кто считает трейдинг своей профессией. «Зональный трейдинг» – это всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Для новичка существует лишь одна проблема – изыскать способ зарабатывания денег. Но когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является в сущности чрезвычайно сложным делом, человек либо приступает к разработке собственной торговой стратегии, либо пытается приобрести ее за деньги. Кажется, что наличие стратегии – решит все проблемы и превратит трейдинг на рынках в легкое занятие. Не правда ли? Нужно будет просто следовать определенным правилам, и деньги польются на вас рекой. На этом этапе, а возможно и раньше, новичок приходит к осознанию того, что занятие трейдингом может превратиться в одно из наиболее депрессивных и обескураживающих переживаний в жизни. С этим связано то, что, согласно статистике, 95% торгующих фьючерсами трейдеров теряют все свои деньги уже в первый год занятия трейдингом. Результаты торговли трейдеров на фондовом рынке приблизительно такие же. Поэтому эксперты фондового рынка постоянно указывают на неспособность большинства трейдеров выйти за рамки банального инвестиционного сценария «покупай и держи». Так почему же люди, столь успешные в иных сферах деятельности, терпят сокрушительные поражения в трейдинге? И вообще, успешными трейдерами рождаются или становятся? Ответ Марка Дугласа на этот вопрос однозначен. Успешными трейдерами становятся. Согласно его мнению, человеку необходимо овладеть трейдерским складом мышления. На первый взгляд все довольно просто – но в действительности направление мыслей трейдера далеко от привычного для большинства людей мировоззрения. Относительный показатель 95% разгромленных на рынке объясним, если принять во внимание, что люди используют в жизни умения и навыки, приобретенные еще в детстве. Когда речь заходит о трейдинге, то становится бесполезным все то, что на протяжении многих лет помогало получать высокие оценки в школе, продвигаться вверх по карьерной лестнице и выстраивать отношения с другими людьми. Оказывается, трейдеры должны научиться мыслить категориями вероятностей, пожертвовав при этом всеми навыками, наработанными для достижения успеха во всех других сферах жизни. Марк Дуглас учит именно этому. Он написал чрезвычайно полезную для трейдеров книгу. В основу ее положен многолетний опыт торговли на финансовых рынках и работы наставником трейдеров в Чикаго, Помимо прочего, Марк Дуглас является автором ряда публикаций и регулярно читает лекции по психологии трейдинга, на которую у него имеется свой собственный взгляд. Что еще можно тут добавить? Надеюсь, вы получите удовольствие от прочтения книги «Зональный трейдинг» и при этом разовьете свой трейдерский склад мышления. Торн Хартл.